Кар, кар, кар, ворона пролетела через них, казалось, издеваясь над группой людей-разведчиков, которые переоценивали свои способности. Звук их ног, погружающихся в толстый слой снега на земле, подчеркивал зловещую атмосферу черного леса. Среди скаутов, которые путешествовали в рассеянном строю, четверо из них собрались вместе. В середине этой группы была Энни Абель, единственная дочь железного герцога. Она была тщательно защищена тремя охранниками, окружавшими ее, готовыми принять любые смертельные удары для принцессы в момент опасности. Хотя Энни не хотела, чтобы это случилось, это была договоренность ее отца. Она могла только пренебрежительно принять это. Все ее подчиненные уже погибли в этой северной войне Черного леса. В предыдущий раз, когда они столкнулись с опасностью, почти все товарищи впадали в исступление, пытаясь защитить ее собственной жизнью, создавая возможности для ее побега. В этот момент она увидела голову Элдивина, полностью перекрытая упырем. Кровь с его шеи хлынула в воздух почти на 3 фута, а глаза отрубленной головы все еще сияли товариществом и яростью. Она также видела миниатюрное тело Молли, разорванное надвое свирепыми упырями. Несмотря на жестокое обращение, которому она подвергалась, она все еще крепко держалась за ногу упыря, даже после того, как потеряла сознание. Она видела слишком много жертв. Тем не менее, она была еще жива. Затем она посмотрела на окружавших ее разведчиков. Она увидела 3 пары глаз, переполненных молодостью и надеждой на лучшее будущее. Они были похожи на Элдивина и Молли, людей, которые должны были наслаждаться яркостью своей молодости. Увидев эти лица, Энни почувствовала острую боль в сердце. Сцена из той роковой ночи все еще была глубоко запечатлена в ее сознании. Ее сердце билось в конвульсиях от отчаяния, казалось, что кровь капает с каждым ударом. Она ненавидела себя за благородство. Если бы не она бы тоже сражалась до смерти с упырями. Вероятно, это было бы лучше, чем жить, принимая на себя жертвы, которые она видела, и бесконечную боль, через которую она проходила. Внезапно капитан разведчиков поднял руку, чтобы дать им сигнал остановиться. Разведчики тут же застыли на месте, прежде чем найти укрытие. Затем Энни спряталась за упавшим деревом. В лесу стало очень тихо. Щебетание птиц и визг насекомых мгновенно исчезли, оставив только звук воющего ветра. Как будто вся жизнь в черном лесу на мгновение растворилась в воздухе. Затем Энни взглянула на дерево, за которым пряталась. Она увидела маленькую ящерицу, которая, казалось, двигалась эксцентрично. Она быстро спряталась внутри упавшего дерева, как будто чего-то боялась. Это была не просто ящерица. Муравьи, гусеницы, пауки и все остальные мелкие насекомые в страхе покидали этот район. Энни однажды была свидетелем такой сцены. Она знала, что происходит. Ее сердце яростно забилось, и она крепко держала кинжал в руках. Хотя этого было еще недостаточно, чтобы убить упыря, ее кинжал, смазанный святой водой, представлял угрозу для упырей. Атмосфера мгновенно стала угнетающей. Энни видела, как все разведчики крепко сжимали кинжалы, в то время как их тела дрожали. Это было не из-за адреналина перед боем, а из-за страха. Сильный порыв ветра можно было почувствовать, а затем увидеть тень, движущуюся с высокой скоростью. Энни глубоко вздохнула и на удивление почувствовала себя более спокойной, чем когда-либо. Они были обнаружены. Упыри были здесь. Это будет последняя битва в ее жизни. Глава 223. Мудрость мага. 3 упыря, казалось, разрывались от необузданной ярости и гордости, когда они впервые появились. Тем не менее, они были побеждены в одно мгновение и теперь беспомощно вздрагивали на земле. Если бы не видел своими глазами, никто бы не поверил. Поэтому, когда этот маг, одетый в серую мантию, появился из-за дерева, разведчики, которым посчастливилось выжить, невольно пошли к нему. Их сердца были наполнены глубокой благодарностью и восхищением. В черном лесу, где опасности и отчаяние таились в каждом углу, не было ничего более обнадеживающего, чем поддержка могущественного мага. И капитан-разведчик, и вице-капитан не выдержали штурма. Остальные разведчики были примерно 4 уровня в силе, и как дочь герцога и сильнейшего разведчика в живых, Энни, следовательно, заняла должность временного капитана. Линк все еще был в капюшоне в этот момент, из-за чего Энни не узнала его. Она просто чувствовала, что эта фигура была несколько знакома, хотя она не могла точно указать, почему. Она вышла вперед и почтительно поклонилась, сказав: «Я Ян Ниабель, дорогой маг, большое спасибо за помощь». Она также была чрезвычайно благодарна этому магу. Тем не менее, она все еще была опустошена, так как трое молодых охранников, которые защищали ее, не прошли через нападение. Это делало ее крайне виноватой и подавленной. «Я опаздываю, извините за задержку», — ответил маг тихим голосом. Услышав этот голос, глаза Энни просветлели. Это тоже было знакомо. Она вспомнила себя и внимательно наблюдала за стоящим перед ней мужчиной. Чем больше она смотрела на него, тем больше фигура начинала формироваться в ее сознании. Слабый голос начал появляться в ее голове. «Может быть, нет». Теперь он был главным магом и властелином территории. Ходили даже слухи, что он будет одним из кандидатов на пост декана Высшей магической академии Восточной бухты. Как могла такая видная фигура прийти и сражаться на фронтах войны против темных эльфов? Даже если он действительно хотел помочь в войне, он должен быть расположен в крепости как оборонительная триумфальная карта. В следующий момент Линк снял капюшон и раскрыл свою истинную личность. Когда он посмотрел на удивленное лицо Энни, он представил: «Принцесса Энни, я маг Мираус. Я буду помогать тебе в поисках мечника рассвета». Пока он говорил, он подмигнул Энни, сигнализируя, что не хочет раскрывать свой статус. Это действительно он. Энни как раз собиралась выкрикнуть его имя, когда увидела его сигнал. Затем она проглотила свои слова и сказала: «Ао, это мистер Мираус. Для меня большая честь сражаться вместе с вами». Знакомый голос и лицо мгновенно рассеяли половину тяжести в сердце Энни. Он действительно пришел. Человек, который вытащил Глэдстоун из лап темных эльфов, человек, который спас ей жизнь дважды подряд, действительно прибыл. В этот момент Энни почувствовала, что ее душа нашла якорь. Это чувство было, как если бы человек, тонущий в реке и охваченный бушующими течениями, вдруг нашел твердую ветвь дерева, чтобы схватиться, рассеивая все чувства паники и отчаяния. Линк, с другой стороны, не чувствовал этих эмоциональных колебаний. Энни была просто хорошим другом в его памяти. Кроме того, они не встречались более полугода и отдалились друг от друга. Поприветствовав их, он повернулся к разведчикам рядом с ним и сказал: «Хотя эти упыри уже серьезно ранены, они живы, не убивайте их. Отправь их обратно на ледяную вершину. Мы собираемся изучить их и найти их слабые места». Услышав эти слова, Энни сразу же выбрала 10 разведчиков и сказала: «Все вы и эта группа, верните этих отвратительных существ обратно». «Да, ваше высочество». Разведчик быстро использовал веревки, чтобы закрепить упырей вместе, и вскоре они были готовы вернуться в крепость. Линк подошел и достал свиток и 3 бутылки с толстой серебряной жидкостью. Затем он подошел к разведчику и сказал: «Бутылки содержат священное серебро, а свиток зачарован благословением света. Если вы встретите каких-либо упырей на этом пути, активируйте свиток и размажьте священное серебро на свое оружие. Этого должно быть достаточно, чтобы отпугнуть их». Разведчики очень ценили советы Линка и тщательно брали драгоценное священное серебро и свиток. После этого Линк повернулся к Энни и сказал: «10 скаутов может быть недостаточно для безопасного возвращения. Нам нужно как минимум 15. Ваше высочество, вы тоже должны вернуться». 21 разведчик выжил после нападения. Если 15 из них вернутся, то 6 останутся на миссии. В сочетании с силой Линка этого должно быть достаточно, чтобы спасти Конорси. Кроме того, поскольку они проникли на базу противника, большая группа может оказаться бесполезной. «Я не собираюсь возвращаться». Энни твердо покачала головой: «Ваше высочество не существует во время миссии. Мы все просто разведчики из МИ-3». Линк на мгновение замолчал. Поскольку другая сторона не была готова, не было никакого принуждения. Он кивнул головой: «Это тоже замечательно». После чего он случайно выбрал 5 разведчиков и сказал: «Вы, ребята, тоже возвращайтесь. Помните, что у упырей есть какая-то взаимная связь между ними. Они уже должны знать, что их товарищи серьезно ранены и будут идти за вами по пятам. Я постараюсь задержать их на полчаса. В этот раз вам придется бежать обратно в крепость на максимальной скорости. Никаких остановок по пути. Это понятно?» «Да, сэр». Разведчики ответили в унисон. В тот момент слово Линка было их приказом. У него было намного больше власти, чем у принцессы Энни, поскольку он только что показал свою беспрецедентную силу против упырей. Он был самым могущественным существом в Черном лесу. Эта наступательная сила была тем, на что смотрели солдаты на поле. «Ладно, поехали». Линк указал в сторону крепости Ледяного пика. Затем 15 разведчиков несли трех тяжело раненых упырей и бросились прямо к крепости Ледяного пика. Линк посмотрел на оставшихся шестерых разведчиков и сказал: «Мы должны что-то сделать, чтобы выиграть им время. Пожалуйста, отдавайте приказы». Энни тоже говорила уважительным голосом. Она поняла, что молодой человек перед ней больше не был застенчивым замкнутым человеком, которого она знала в прошлом. Он был по-прежнему силен и спокоен, хотя сейчас казался гораздо более надежным и твердым. Другие разведчики с восхищением смотрели на Линка, ожидая его приказа. Линк тогда сказал: «Передайте мне свои кинжалы». 6 разведчиков без колебаний передали свои кинжалы Линку. Затем Линк достал бутылку священного серебра в жидком виде и активировал руку мага. Затем 12 кинжалов мгновенно поднялись в воздух, прежде чем аккуратно расположиться перед Линком. Эти кинжалы обладали антимагическими свойствами. Тем не менее, способности Линка уже давно превзошли обычные антимагические чары. Они все были бесполезны против его заклинаний. После того, как кинжалы были расставлены должным образом, серебряная жидкость выплыла из бутылки. Это священное серебро было создано самим Линком и смогло сохранить свою жидкую форму благодаря заклинанию трансформации поля Хиггса, в котором Линк был искусен. Когда священное серебро вступило в контакт с атмосферой, оно быстро превратилось в почти прозрачную пленку. Затем эта прозрачная пленка быстро покрыла кинжалы аккуратным слоем, после чего в воздухе появилось большое количество магических рун. Эти руны быстро вращались в воздухе, приближаясь к кинжалам с каждым вращением, пока они, наконец, не обернулись на кинжалы равномерно. Сцена походила на светлячков, которые танцуют вокруг левитирующих кинжалов. 3 секунды спустя, Линк поднял палочку горящего гнева небес и осторожно указал ей на кинжалы в воздухе. Магия стабилизировалась. Хрустящие металлические звуки отразились по лесу, когда руны постучались по поверхности кинжалов, гравируя свои силы на обычном оружии. С каждым звуком на этих кинжалах появлялся четкий рунический символ. Примерно через 3 секунды все руны в воздухе исчезли, а внешний вид кинжала полностью изменился. Изначально, эти кинжалы были серого и черного цвета. Тем не менее, теперь они были темного серебра, и ряд красивых рун гравюры можно было увидеть, работая через середину кинжала. Руны также сияли легким серебристым оттенком, который был исключительно ясен в черном лесу. Что было более невероятным, так это то, что все 12 кинжалов выглядели точно так же. Разведчики недоверчиво смотрели на сцену. Они никогда не видели такой таинственной, чарующей магии за всю свою жизнь. Даже Энни была ошарашена этим зрелищем. Это было на самом деле довольно нормально, поскольку Линк уже овладел искусством очарования. Для простых очаровательных процессов, подобных этому, с небольшой технической сложностью, он мог сделать это просто несколькими волнами своей палочки. Он слишком привык к этому. С другим действием его руки 12 кинжалов медленно поплыли обратно в руки разведчиков. Затем он сказал: «Я нанес священное серебро на эти кинжалы. Упыри не смогут регенерировать так быстро, если вы раните их этим оружием». Их регенеративные способности были одним из величайших преимуществ упыря. После этого Линк снова взмахнул палочкой, чтобы активировать руку мага. Под удивленным выражением всех разведчиков, арбалеты и стрелы, разбросанные по полу, начали дрейфовать в сторону Линка и снова были расположены аккуратным строем перед ним. Линк быстро обвел взглядом это оружие и решительно отбросил 5 тщательно поврежденных арбалетов и 20 непригодных для использования стрел. Затем он остался с 20 арбалетами и 160 арбалетными стрелами. Затем Линк снова продемонстрировал свой мощный контроль над магией. Казалось, что бесчисленные невидимые руки работают над всем этим оружием одновременно, помещая стрелки обратно в спусковой крючок и одновременно фиксируя механизм ускорения. В течение 2 минут 20 арбалетов были как новые. Затем Линк достал еще одну бутылку священного серебра и начал создавать много прозрачных пленок в воздухе, прежде чем покрыть арбалеты так же, как он делал с кинжалами. Через полминуты все арбалеты стали темно-серебристыми, хотя их внешний вид не изменился. Легким взмахом палочки арбалеты полетели в сторону разведчиков. Они получили по 2 арбалета, равномерно распределенных между остальными членами. Позаботьтесь о них, они будут вашим оружием против упырей. Разведчики механически захватили арбалеты, поскольку они все еще были в восторге от способностей Линка. Эти арбалеты обычно называли одноразовым оружием. было крайне проблематично снова поместить стрелу на арбалет после выстрела. Обычно на починку одного арбалета уходит около получаса. Однако маг перед ними установил 20 арбалетов и даже заколдовал их священным серебром менее чем за 3 минуты. То, что он делал, было не менее чем чудом. Сразу после того, как подготовка была завершена, Линк почувствовал магическое колебание в атмосфере. Он почувствовал несколько темных существ, движущихся к ним на высокой скорости. Это были упыри. Это было быстро. Несмотря на его подготовку, Линк все еще удивлялся их скорости. Он поднял палочку и методично околдовал каждого из разведчиков. Затем луч света потек к разведчикам, как потоки воды, заставляя их исчезнуть из виду. Наконец, Линк сам вошел в состояние невидимости. Голос, казалось, появился из ниоткуда, из, казалось бы, пустого леса. Упыри уже здесь, их всего 4 человека. Они определенно здесь, чтобы наблюдать за полем боя. Хорошо, спрячьтесь и ждите шанса начать атаку. Не волнуйтесь, что они ответят, я их остановлю. В последнем предложении голос Линка уже стал приглушенным, и было невозможно точно сказать, откуда он исходит. Вдохновение Линка для этого заклинания скрытности пришло от скрытого заклинания Венса. Тем не менее, он сделал некоторые изменения, чтобы сделать его более гибким заклинанием для индивидуального использования. Звуковая техника называлась резонансной реверберацией, заклинание, которое он узнал из магических нот, которые мастер магов из Академии дал ему. Линк хорошо разбирался во всех этих маленьких фокусах после того, как подвергся воздействию большого количества магических материалов. Это включало заклинание поля Хиггса, которое он использовал для создания священного серебра. Здесь лежал фундамент мага. Линк уже начал сочетать опыт многих мастеров своей эпохи, даже став мастером в своем собственном праве. Хотя его самое сильное заклинание было еще только на уровне 6, его боевые силы были как минимум вдвое с того времени, как он убил Тарвиса. В лесу разведчики затаились в засаде. На этот раз у них было только 8 членов. Однако отчаяние, которое когда-то поглотило их, теперь превратилось в амбиции и ярость, подпитывая их действия. Они все с нетерпением ждали прибытия упырей, так как теперь у них был чрезвычайно мощный лидер. Пришло время для мести. Глава 224. Кошки-мышки. Кто-то приближается впереди. За густыми кустами оккультный темный эльф высунул голову и дернул носом в воздухе. Там сильный запах крови, сообщил темный эльф. Там запах человеческой крови и крови нашего вида, там также зловоние злого бога света. Куст позади него зашумел, и из него появился еще один оккультный темный эльф. Наши товарищи, должно быть, были ранены, Дарка, призвал он. Мы должны пойти и помочь им. Сразу после разговора, оккультный темный эльф быстро помчался вперед. Тот, которого звали Дарка, колебался некоторое время. В прошлом он бы последовал за своим товарищем без малейшей паузы, но теперь в воздухе стоял густой запах крови, который был настолько сильным, что придавал ему зловещий смысл. Позади него послышался еще один шорох. Другой оккультный темный эльф появился и быстро последовал за первым. Он был удивлен, увидев, что Дарка все еще стоит там, не двигаясь. «Дарка, чего же ты ждешь?» Он спросил. «Давай». Пока он говорил, появился еще один оккультный темный эльф. Он ничего не сказал, но смущенно посмотрел на Дарка. Его глаза, казалось, задавали тот же вопрос, что и предыдущий темный эльф. Дарка вздохнул и нерешительно пошел за товарищами. 4 оккультных темных эльфа одичал в черном лесу. Их скорость была молниеносной, а шаги почти бесшумными. Куда бы они ни пошли, птицы и звери молчали, а жуки и змеи уклонялись от них. Через полминуты их скорость, наконец, замедлилась. Запах крови в воздухе был очень выраженным. Немного дальше они увидели несколько человеческих трупов, лежащих на земле. «Мы сейчас рядом с полем боя», — сказал один из них. «Я вижу только человеческие трупы. Кто-нибудь из вас может видеть тела наших солдат?» «Нет, я тоже». Дарка, наконец, догнал их, и он более внимательно наблюдал за трупами. Он спрятался в самом скрытном месте и наблюдал в течение 2 минут, затем вдруг указал на определенное направление. «Посмотри туда», — сказал он. Остальные 3 темных эльфа посмотрели туда, куда указал Дарка, и увидели груду кишок среди ветвей. Судя по запаху, они принадлежали их товарищу. Их лица стали темными, когда они поняли, что увидели. Независимо от того, насколько они были сильны, чтобы вытащить кишечник, это должно означать, что их товарищ получил серьезную травму. Хотя он еще не мог умереть, он больше не мог сражаться. «Эти человеческие отбросы, должно быть, утащили тело солдата», — крикнул один из них. «Мы должны преследовать их и раздавить». «Подожди, успокойся», — прошептал Дарка. «Я чувствую, что здесь что-то не так, но мы не должны позволить телу нашего солдата попасть в руки людей», — выплюнул еще один темный эльф, повернувшись к Дарка с презрением. «Это приказ великого лидера». «Ты испугался, Дарка?» — спросил темный эльф подозрительно. «Нет», — ответил Дарка, «но я считаю, что нам следует быть осторожнее». Подозрение в глазах его товарищей затруднило продолжение Дарка, но он не мог отрицать сильное, зловещее чувство, которое он чувствовал тогда, хотя он не мог понять, что именно было не так. Его товарищи к тому времени стали нетерпеливыми от его болтовни. «Факты здесь предельно ясны, Дарка», — холодно сказал темный эльф рядом с ним. «Наши солдаты встретились с человеческими разведчиками, и некоторые из них потерпели поражение, потому что было слишком много людей. Теперь мы должны отомстить». Темный эльф, который только что говорил, был самым сильным из четырех. После того, как он закончил свое предложение, он встал и махнул рукой остальным. «Пойдем», — сказал он, — «мы должны увеличить нашу скорость и убить всех этих людей». Он первым бросился вперед. Двое других последовали за ним без каких-либо колебаний. У Дарка не было другого выбора, поэтому он, наконец, последовал за ними. Четыре темных эльфа не ожидали засады, которая ждала их впереди, поэтому они просто следовали за запахом, который был в воздухе, и преследовали по следам людей. 3 секунды спустя первый оккультный темный эльф вышел на поле битвы и нашел еще один человеческий труп. Он немедленно растоптал череп трупа и раздавил его на куски. Через секунду прибыли второй и третий темный эльф. Затем Дарка тоже был там. Им не терпелось догнать людей-разведчиков, и они побежали еще быстрее, совершенно не подозревая, что перед ними может быть расставлена ловушка. Именно тогда они услышали жужжащий шум в воздухе. 3 темных эльфа впереди, когда из ниоткуда появилась прозрачная рябь в воздухе. Рябь не покрывала большую площадь, но они были достаточно большими, чтобы окутать всех 4 темных эльфов внутри пузыря. Все произошло так внезапно, что ни один из них не смог дать должного ответа. В мгновение ока 4 оккультных темных эльфа почувствовали, что их подталкивает таинственная сила. Поскольку они двигались с такой высокой скоростью, их тела проводили 75% времени в воздухе. Когда появилось прозрачное силовое поле, оно поймало их, когда 3 темных эльфов были в воздухе. В результате эти 3 были застигнуты врасплох. Несмотря на то, что толкающая сила была не такой сильной, этого было достаточно, чтобы заставить их потерять равновесие. Только Дарка удалось избежать ловушки. Когда появилось силовое поле, его ноги были в безопасности на земле, так что у него было достаточно времени, чтобы присесть и стабилизировать себя. Силовое поле не было сильным, и он обладал силой истребителя 6 уровня, поэтому, естественно, он мог легко уклониться от атаки. «Осторожно, это ловушка!» Он немедленно закричал. Его сердце уже было заполнено шоком и тревогой, когда он крикнул предупреждение. После получения благословения леди тьмы, они были почти непобедимы в лесу и были теми, кто всегда нападал на людей. Теперь, когда ситуация изменилась, он не мог не подозревать, что что-то было ужасно неправильно. Стук, стук, стук. 3 оккультных темных эльфа были выброшены и врезались в деревья. Удар был несерьезным. На их коже не было даже царапины, хотя они раздражались за то, что попали в такую простую ловушку. «Черт возьми, это ловушка мага», — сказал один из них. «Выходи отсюда, ублюдок, я разорву тебя на куски. Я ненавижу магов больше всего. Они слабы, и они любят играть грязные трюки». Во время их падения, 3 оккультных темных эльфа не чувствовали себя в большой опасности, но они пришли в ярость. Просто, когда они приземлились на землю и вставали на ноги, они были поражены еще одной волной атак. Треск, треск, треск. Странный звук внезапно появился из безмолвного леса. В следующий момент, серебристая сетка из священного серебра появилась из ниоткуда. Эта сеть захватила 3 оккультных темных эльфа внутри нее, и потому, что они не полностью восстановили равновесие, для них не было никакого способа убежать. Затем раздался металлический звук, пронзающий плоть, и последовали громкие крики 3 темных эльфа. Эти упыри, которые должны были быть непобедимыми, кричали от боли так громко, что стучали листья на деревьях. Жесткая кожа их доспехов, Толстая кожа и сильные мышцы смягчали воздействие стрел, пронзающих их кожу, предотвращая повреждение их жизненно важных органов. Тем не менее, эти стрелы могли вызвать мучительную боль, сравнимую с укусами шершней. «А-а-а! Чертовы люди! Убейте их! Убейте их!» У трех темных эльфов все еще была способность двигаться. Они уже заметили нападавших в кустах и попытались вытащить стрелы из их кожи, крича убийство нападавших. Тем не менее, они были ранены, в конце концов. Их раны были довольно глубокими, потому что проклятые стрелы оказались ядовитыми и, казалось, высасывали силу из их тел. Теперь их скорость была значительно медленнее. Это больше не та скорость, от которой никто не мог скрыться. «Стреляй!» Энни крикнула. Последствия нападения оказались тревожно успешными. Это придало разведчикам большую уверенность. У каждого из них было по два арбалета, и один уже был застрелен, так что он не был заряжен. Затем они сразу же выстрелили из другого арбалета. Появилась еще одна серебристая сеть и направилась к темным эльфам. Один из темных эльфов споткнулся, пытаясь увернуться от сети, и стрелы выстрелили ему прямо в глазное яблоко, пронзив его череп на 5 дюймов. Короткий крик вырвался изо рта темного эльфа, но внезапно закончился, когда он упал на землю. Хотя он все еще корчился, было очевидно, что он потерял сознание. Дарко пришел в ужас при виде своих товарищей, страдающих и умирающих. Он был единственным, кто избежал засады невредимым. Он закричал в ярости и бросился к ближайшему к нему разведчику. Он не пострадал, так что его силы были еще на пределе. Он разразился на полной скорости. В глазах убийцы 4 уровня он будет казаться туманной тенью. В прошлом такой упырь мог легко убить 8 человек разведчиков менее чем за полминуты. Но на этот раз ситуация изменилась. Как только Дарко сделал свой первый шаг, и его тело поднялось в воздух из-за его скорости, прозрачная рябь появилась в воздухе перед ним и захлопнула его тело вперед. Дарко сразу потерял равновесие и был брошен вперед. Хотя сила была не так велика, это произошло в нужный момент, в результате чего Дарко полностью попал в ловушку. Через полсекунды, когда тело Дарко приземлилось, он узнал от товарища и не спешил вставать на ноги. Вместо этого он катался по земле, пока не полез за дерево, а затем медленно поднялся. Его взгляд теперь был полон ужаса. Он обнаружил, что за этими разведчиками скрывается могущественный маг в темном углу леса. Уровень мага может быть не так высок, но его способность найти подходящий момент, чтобы развязать свои атаки, была просто ужасающей. С ним молниеносно, что был его сильнейший навык, был потерян. Какое-то время Дарко прятался за деревом, не решаясь сделать ни одного движения или напасть на разведчиков. Но даже если он не двигался, это не значит, что разведчики ничего не делали, но ждали. Он стоял там всего 2 секунды, когда снова услышал ужасающие крики своих товарищей. Он быстро взглянул и увидел, что у одного из них было большое отверстие в груди, заполненное серебристой жидкостью. Темный эльф безумно пытался достать жидкость из груди и корчился от боли на земле. Это была действительно ужасающая сцена. С тех пор, как Дарко получил Божье благословение, он никогда не чувствовал страха. Но в этот момент его кровь остыла. Загадочная тактика, скрытый маг, бесстрашные разведчики – все это, наконец, сделало мужество Дарко неудачным. С тяжелым вздохом он развернулся и убежал с поля боя так быстро, как только мог. Он не был их соперником. Он должен бежать и доложить об этом их лидеру. Тем не менее, он сделал всего несколько шагов, прежде чем силовое поле появилось снова. Что было действительно страшно, так это то, что Дарко предвидел этот шаг и был готов к нему, но он все равно был поражен силовым полем. Бам! Дарко бросили в воздух. Он не сдался, поднялся на ноги и снова побежал. Но затем силовое поле вновь появилось и снова ударило в него. Дарко встал и снова побежал, затем снова упал. Он снова встал и побежал, чтобы снова упасть. Он был как мышь, пойманная в кошачью лапу. Независимо от того, сколько он пытался убежать, он просто не был успешным. Независимо от того, сколько он пытался увернуться или спрятаться, или даже ползти по земле, чтобы убежать, ничего не работало. До тех пор, пока он прилагал малейшее количество усилий, чтобы убежать, каким-то образом противник смог помешать его движениям. Короче говоря, теперь он был полностью во власти противника. После 30 краткой попытки Дарко упал на землю и не двигался. Он не был ни ранен, ни устал. Он просто сдался и принял свою судьбу. Как мог существовать такой пугающий маг в этом мире? Дарко задумался в полном ужасе. Глава 225. Неустойчивое положение. Хлоп, хлоп. Три полумертвых упыря были утащены разведчиками в середину открытого пространства. Нельзя отрицать, что жизнеспособность этих упырей была просто нарушением правил. Один из них получил стрелу в глаз и, судя по тяжести травмы, его мозг должен быть поврежден. У двух других было полностью раздавлено сердце, и у всех троих священное серебро текло по их крови. Несмотря на эти серьезные травмы, которые могли убить обычного человека 100 раз, они все еще дышали и были живы. Линк вышел из своего укрытия, но все еще держал дистанцию от упырей. Он стоял около дерева на расстоянии около 60 футов. Энни подошла к нему и прошептала, уставившись на него: «Милорд, что нам делать с этими тремя?» Как она уже упоминала, ваше высочество не существовало в Черном лесу. Были только разведчики из Митри. Поскольку Линк теперь капитан, она должна была обращаться к нему как к лорду. Если бы это произошло в прошлом, Линк чувствовал бы себя некомфортно. Однако теперь он был истинным властелином территории и имел много последователей. Он уже привык к иерархической системе в мире Фирумана. Он сказал: «Мы не нуждаемся в этих троих. Сожгите их с помощью огня. Неважно, насколько сильны их жизненные силы, сжечь их дотла должно было сработать». Затем разведчики собрали высушенные ветви и сложили их, прежде чем бросить трех упырей в середину. Затем Линк бросил огненный шар, который воспламенил легковоспламеняющиеся высушенные ветви, запустив огонь. Под сильным жаром пламени три упыря инстинктивно боролись и пытались убежать. Тем не менее, в тот момент, когда они вышли из диапазона огня, разведчики будут использовать деревянные палки, чтобы подтолкнуть их обратно в ад. Спустя целых 10 минут, когда разведчики уже могли почувствовать запах жареного мяса, упыри, наконец, прекратили борьбу и упали замертво. Такая жизненная сила полностью нарушила баланс сил в мире Фирумана. Только сила божественной экипировки может достичь этого. Разобравшись с этими тремя упырями, разведчик пришел сообщить: «Мой господин, там лежит еще один упырь. Он не двигается с места». Линк, естественно, не забыл того парня, ведь он лично уничтожил свою волю к борьбе. «Давайте пойдем и посмотрим». Разведчики окружили Линка, чтобы защитить его, и направились к упырю, у которого, казалось, не было видимых ран. Линк остановился, когда они были еще в 60 футах от упыря. Разведчики также стали более бдительными и были готовы защищаться от внезапного нападения неподвижного упыря. Энни немного волновалась и спросила: «Может, нам выстрелить несколько стрел, чтобы покалечить его, прежде чем делать что-нибудь еще?» «Нет необходимости», — покачал головой Линк, прежде чем рассказать другому разведчику. «Пожалуйста, отступите, если он атакует». Затем Линк направился вперед. Энни сразу отговорила: «Линк, сэр Мираус, пожалуйста, будьте осторожны». Это отличалось от атаки убийцы раньше. Линк преодолел расстояние от стены, подойдя к упырю. Даже если бы он должен был вступить в прямую битву, упырь на полной скорости мог бы нанести Линку смертельную травму. Разведчики также с тревогой смотрели на Линка, опасаясь, что с ним что-то случится. Если он умрет, 6 из них не смогут справиться с этим упырем. Линк кивнул, чтобы все оставались спокойными. Расстояние между ними продолжало сокращаться: 45 футов, 40 футов, 35 футов. Линк, казалось, не собирался останавливаться. У Дарка изначально не было надежды выжить. Тем не менее, маг на самом деле раскрылся. Кроме того, он на самом деле не накладывал на себя никаких защитных заклинаний. Это была возможность, посланная Богом. В его сердце вновь загорелось желание сражаться. «Возможно, я не был твоим противником, пока ты прятался в тени. Тем не менее, теперь, когда ты появился без какой-либо защиты, я всегда могу бороться с тобой сейчас». Он напряг мышцы и начал накапливать энергию. В тот момент, когда его противник был на расстоянии 30 футов, он высвободил всю свою энергию и разбил голову одним ударом. В его глазах маг казался беззащитным, в то время как нагло двигался вперед: 33 фута, 30 футов, сейчас или никогда. Рев. Дарк открыл рот и взревел, прежде чем броситься к Линку. «Высокомерный маг, умри, что это, какого черта мой желудок?» Пройдя лишь половину намеченного расстояния, Дарк вдруг схватился за горло от боли. Серебряный шар, казалось, попал ему в рот, пока он кричал свой боевой клич, закручиваясь в его живот, после чего в животе чувствовалась невыносимая боль. Это была крайняя форма боли, как будто бесчисленные ножи пробивали себе путь через его тело. Он не мог не схватиться за живот в страдании. «Нет, нет, я воитель повелительницы тьмы. Я не потерплю поражения от этой боли. Я собираюсь убить тебя». Дарк держал его живот, когда он шел к Линку маленькими шагами. Он чувствовал, как будто что-то загрязнило его кровь, и его сила была истощена этим таинственным веществом. С каждым шагом он становился все слабее. Тот момент, когда он взял свой пятый шаг, он не мог больше держаться и упал на колени с глухим стуком. Маг стоял в 6 футах от него, неподвижно. Он мог дотянуться до соперника всего лишь еще одним шагом. Очевидно, ему нужно было просто продержаться еще некоторое время, чтобы победить своего противника. Но, увы, ему это не удалось. Это расстояние в 6 футов казалось непреодолимой пропастью в тот момент. Глядя на слабую улыбку на лице мага, Дарка охватило глубокое чувство разочарования и отчаяния. «Все мои действия были в рамках его расчетов. Я просто не могу победить его». С самого начала он был подавлен этим магом. Этот маг не использовал никаких причудливых приемов. Фактически, все, что он использовал, было обычными техниками, известными большинству магов. Уверенность Дарка была полностью разрушена. Чтобы сохранить свою козырную карту в секрете, Линк не вызвал горящего гнева небесной палочки. Вместо этого он достал обычную серебряную палочку и легким движением активировал руку мага. Затем упырь был поднят подбородком в воздух. «Можете ли вы понять общий язык?» – спросил Линк. Глаза упыря можно было увидеть, чтобы отвратить взгляд Линка. Он, казалось, избегал вопроса, предполагая, что он мог прекрасно понять Линка. «Как тебя зовут?» – спросил Линк. Ответа по-прежнему не было. Палочка Линка слабо светилась, что заставило маленький серебряный шар, который упырь проглотил, снова посеять хаос. Дарка держал его живот от боли и согнул талию. Он опустил голову на землю, как будто умолял о пощаде, и сказал: «Я буду говорить, я буду говорить. Я Дарка. На наш лагерь напали такие, как вы. У нас есть чрезвычайно сильный воин по имени Мечник Рассвета. Вам должно быть знакомо это имя. Вот почему Линк оставил этого упыря в живых. Ему нужен кто-то, кто мог бы дать им зацепку. По его наблюдениям, этот упырь был немного умнее и, таким образом, с ним было бы легче рассуждать». Дарка покачал головой. «Я не скажу. Это предложение фактически выявило дополнительную информацию. Говоря, что он отказался раскрывать какую-либо информацию, это означало, что он знал подробности о Конорсе. Все, что осталось, это извлечь из него информацию». Линк повернулся, чтобы посмотреть на Энни. «Ваше высочество, у Митри есть инструменты, чтобы заставить его говорить». Энни подмигнула, так как она уже знала планы Линка. Затем она улыбнулась. «Я не очень хороша в таких вещах, но у нас много таких людей в Митри. Что скажешь, Ларсон?» Разведчик вышел, посмеиваясь, играя с кинжалом в руках. «Мой господин, мы обычно отрезали мясо от тела цели кусочек за кусочком, следя за тем, чтобы они оставались в сознании. Конечно, если бы мы имели дело с упырями, мы бы сначала зачаровали кинжал священным серебром. Я предполагаю, что он будет иметь время его жизни». Услышав эти слова, Дарка проглотил полный рот слюны. Он испытал на себе всю мощь этого серебряного металла. Он все еще чувствовал жжение в животе. Если этот материал был использован, чтобы отрезать его плоть, он даже не хочет думать об этом. Линк покачал головой и сказал: «Боюсь, этого не будет. Эти упыри обладают такой сильной жизненной силой. Если мы отрежем их по кусочкам, сколько времени это займет?» В тот момент, когда его голос упал, другой разведчик прыгнул вперед и сказал: «Милорд, у нас здесь 6 человек. Если мы будем работать вместе, я уверен, мы сможем отрезать все мясо в течение 5 минут. Кроме того, мы можем экспериментировать, если упырь все еще может жить после потери всей своей плоти». Капли пота появились на лбу Дарка. Затем Линк высказал предположение, что он рассматривает возможность применения этого метода. В этот период пот на лбу Дарка стал еще более заметным, поскольку стресс, который он чувствовал, увеличивался в геометрической прогрессии. Он боялся, что в следующий момент Линк заговорит и будет приговорен к этому жестокому и ужасному наказанию. Дарка не смел рисковать. Его психологический защитный барьер был полностью нарушен, и крикнул: «Я сдаюсь, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать». Линк переглянулся со скаутами. Какое прекрасное сотрудничество, которое напугало ум этого жалкого упыря. «Хорошо. Мечник Рассвета еще жив?» Да, это так. Однако он серьезно раненый был доставлен в скелетный форт. Скелетный форт, Линк был знаком с крепостью скелетов. В игре крепость скелетов была огромной сюжетной миссией, которая содержала множество могущественных врагов. Самым сильным боссом в форте был никто иной, как обладатель божественной экипировки, Темный Змей. Хотя автор не смог в полной мере использовать силу божественной шестеренки, то, что божественная шестеренка была в ее руках, было вполне достаточно, чтобы сделать ее мировым боссом. Линк совершенно не был уверен, что победит ее в прямой битве. На самом деле, Линку посчастливилось бы сбежать живым, если бы он столкнулся с этим человеком в битве. Линк спросил испуганным голосом: «Что ты собираешься с ним сделать?» «Наш босс, кажется, восхищается им, говоря, что он самый сильный воин на континенте. Он заслужил право получать благословение госпожи тьмы». Услышав эти слова, разведчики переглянулись. Они не знали о существовании божественного снаряжения и просто были в ярости от этих слов. Однако Линк почувствовал холодок в спине. Обычные воины темных эльфов уже могли стать упырями 6 уровня под действием божественной экипировки. Если мечник рассвета будет демонизирован, какой силы он достигнет? Кто еще мог его победить? Даже Линк не имел бы уверенности защищаться от него. Это определенно был бы кошмар. Ситуация полностью выходила из-под контроля. Тем не менее, он знал, что у него не было выбора, кроме как сделать все, что в его силах, чтобы остановить это. Он сразу же спросил: «Где скелетная крепость?» «Нет, я больше ничего не могу сказать. Босс убьет меня и поработит мою душу, и я не могу этого сделать. Просто убей меня. Убейте меня. Ах, повелительница тьмы, я не специально предал тебя. Они заставили меня сделать это». Когда Дарка продолжал говорить, он стал более бессвязным в своей речи. Его выражение было ошеломлено, и его тон показывал намек на безумие. Он действительно сходил с ума. Разведчики из Митри имели опыт работы в таких ситуациях. Увидев упыря в таком состоянии, Ларсон тут же подошел к Линку и сказал: «Милорд, он был сломлен. Нет смысла делать это дальше». Линк тоже это заметил. Затем он зажег священное серебро в теле Дарка, и тонкие серебряные лучи света пронзили его изнутри. Затем Дарка упал на землю, не шелохнувшись. «Сожгите его, и мы двинемся вперед к скелетной крепости». После чего Линк начал собирать священные серебряные арбалеты и закрепил их еще раз, чтобы подготовиться к следующей битве. Затем разведчики начали собирать дрова, чтобы сжечь упыря. Быстро все уладилось, и разведчики были готовы выдвигаться. Линк уставился на разведчиков и тихо сказал: «Я понятия не имею, где крепость, и я не могу гарантировать, что эта миссия будет успешной. У нас будет много врагов по пути. Вы уверены, что хотите следовать за мной в этом опасном задании?» «За королевство Нортон». Разведчики ответили в унисон. Их глаза сияли с резкой решимостью. «Хорошо, тогда поехали». Глава 226. Поистине необыкновенный человек. Был поздний вечер, около 4 часов, и небо начало темнеть. Из-за густой листвы черный лес теперь был таким же темным, как и середина ночи. Кусты на земле зашумели, и 4 пары глаз, тускло светящихся красным, появились на поляне в лесу. На земле лежала куча пепла, а среди пепла были 4 трупа, сожженные дотла. Пронизывающий холодный ветер свистел над деревьями. «Это были наши солдаты», — сказал один из них. «Проклятый Митрий не обладал бы такой силой», — сказал другой, — «который их убил. Они вообще не пытались скрыть свои следы», — сказал другой. «Смотри, вот их следы. Мы должны догнать их и выяснить, кто они. Сина, Финвилл, вы оба пойдете со мной. Мы будем охотиться на них. Алан, возвращайся в скелетную крепость и доложи об этом великому лидеру». «Да, сэр». Фигуры разделились на 2 направления. Один из них бросился в глубины черного леса, а другой пошел по видимым тропам в другом направлении. Примерно через 3 минуты, когда темные фигуры полностью исчезли, голос появился в темноте. «Они действительно упали, господин Мираус», — произнес голос приглушенным тоном, подавляя явную радость. Вскоре после этого из-за куста появилось несколько фигур. Это Линк и остальная поисковая группа. Они не спешили покидать место после убийства первой группы упырей. Они ждали неподалеку, чтобы устроить засаду на вторую группу упырей. Что касается следов, которые нашли упыри, на самом деле Линк оставил их там, где и хотел, чтобы упыри нашли их. Это была подобная техника, которую маг темных эльфов Лаундейл Маркинс использовал ранее. Линк и разведчики облетели большую часть черного леса, а затем вернулись на прежнее место. Это означало, что упыри, которые шли по их следам, в конце концов, вернутся в это место. Что касается упыря, который вернулся в скелетную крепость, он приведет Линка и разведчиков обратно в главное логово темного эльфа. Линк посмотрел в сторону одинокого упыря и улыбнулся. «Ну», — сказал он, — «теперь мы нашли надежного проводника». Его план был огромной азартной игрой, которая сильно зависела от удачи. Если бы упыри не решили предпринять эти действия, то все бы пропало зря. Но, к счастью, эти упыри были не настолько умны, так что все прошло так, как планировал Линк. Пока он говорил, Линк применил заклинание «Ловкость гепарда ко всем». «Давай», — сказал он, — «я надеюсь, что наша удача достаточно хороша, что мы столкнемся с тележкой заключенного, которая несет мечника рассвета на нашем пути». Итак, группа людей начала двигаться так же быстро, как ветер в лесу. Вскоре 7 человек скрылись в глубине черного леса. Когда Линк и остальные в поисковой группе следовали за упырем в темные недра черного леса, Линк приказал некоторым из разведчиков вернуть захваченных упырей в крепость Ледяного пика. «Открывайте ворота!» — разведчик кричал за крепостной стеной. «Мы вернули захваченных упырей. Упыри, и в плену тоже, охранники на стенах, естественно, были напуганы. Новости, которые они получали до сих пор об упырях, были о том, насколько они страшны и непобедимы. То, что они видели, было воинами и разведчиками, преследуемыми и убитыми упырями, и никогда не было наоборот. Как кто-то мог победить столь грозных существ? Им удалось поймать еще одного живого? Это не может быть ловушкой, не так ли?» Капитан стражи стоял у стрелы и вытянул шею, чтобы посмотреть вниз и посмотреть на людей за воротами. Он видел около десятка разведчиков, чей наряд убедил его, что они действительно являются членами Митрии. Среди них было даже одно или два лица, которые он нашел знакомыми, которых он видел всего несколько часов назад, когда они покинули крепость с поисковой группой для мечника рассвета. Они не могли быть шпионами, работающими на темных эльфов. «Где находится упыри?» — он спросил. «Позвольте мне взглянуть поближе». Все еще была вероятность, что эти разведчики были под контролем упырей. Затем разведчики подняли упырей, которые были связаны как рабы, чтобы капитан мог видеть их более ясно. Капитан стражи наклонился и посмотрел вниз. Некоторым солдатам тоже было любопытно, поэтому они наклонились и тоже попытались мельком взглянуть. По правде говоря, упырь не сильно отличался от обычного темного эльфа. Единственной очевидной отличительной чертой упыря были руки. Руки обычного темного эльфа были похожи на руки обычного человека, но руки упыря были полны когтей, а не ногтей. Капитан все еще сомневался, поэтому разведчики подняли руки упыря, чтобы ему было легче их различить. После нескольких часов восстановления, эти упыри восстановили некоторую энергию и теперь изо всех сил пытались освободиться и даже рычали в своих глубоких голосах. «Видите ли вы это сейчас?» – спросил разведчик. У этого было вырвано сердце и полностью побеждено магом, но эти ублюдки все еще живут и просто отказываются умереть. Капитан стражи теперь видел все своими глазами, и в то время как он ахнул от изумления, все сомнения в его разуме исчезли. Он приказал установить подвесной мост. «Немедленно доложите об этом генералам», – прошептал он одному из солдат вокруг. «Скажи им, что разведчики схватили нескольких упырей. Независимо от того, что происходило в последнее время, это все равно было хорошей новостью для армии королевства Нортон». Когда подвесной мост был заложен, и разведчики привели в крепость трех упырей, к ним стала стекаться большая толпа солдат. Они слышали новости об упырях каждый день, но лишь немногие из них когда-либо видели, как выглядит настоящий. Теперь, когда появился шанс, они должны найти способ взглянуть на них. Даже капитан стражи пришел к ним. Теперь ему было наплевать на упырей. Они выглядели как обычные темные эльфы, только с когтями на руках. Вместо этого было что-то более важное, что он должен выяснить у разведчиков. «Разве ты не отправился на поиски мечника рассвета?» — он попросил одного из разведчиков, чтобы тот отстранился. «Почему ты здесь? А где принцесса? Почему ее здесь не оказалось?» В этих условиях, казалось, что наиболее вероятным сценарием было то, что поисковая группа встретила упырей на своем пути и сумела победить их. Но в то же время, должно быть, несколько павших разведчиков были убиты в процессе. Тот факт, что принцессы здесь не было, может означать только то, что она погибла в бою. Принцесса была единственной дочерью железного герцога. Если она погибнет в бою, то это, несомненно, создаст огромную проблему. Разведчик покачал головой. «Принцесса в порядке», — сказал он. «Она ушла, чтобы спасти господина Карнаси с лордом Мираузом». «Лорд Мирауз», — спросил солдат. «Кто это такой?» «Маг», — ответил другой разведчик, который подслушал вопрос. Его тон был полон благоговения и уважения. «Он чрезвычайно могущественный маг. Дорогу сюда!» — крикнул солдат. «Дорогу великому герцогу!» Как только они услышали эти слова, солдаты немедленно отступили в сторону, прокладывая путь для герцога. На самом деле, герцог прибыл не один. Генералы, офицеры, боевые маги и даже магистраты последовали за ним. Для солдат упыри были просто пугающими существами в темноте леса. Им было просто любопытно посмотреть, как выглядят эти упыри, и все. Но для тех, кто в высших рядах армии, эти захваченные упыри представляли собой чрезвычайно значительное чувство. Герцог Абель пробрался сквозь толпу и, наконец, увидел упырей. Затем он искал глазами группу разведчиков, отчаянно пытаясь найти свою дочь. Но среди разведчиков не было никаких признаков принцессы. Это открытие поразило его, как тонна кирпичей, и он немедленно погрузился в темную яму отчаяния. Неужели его дочь, которая часто была мятежной и невероятно упрямой, но, в конечном счете, его любящая маленькая возлюбленная, действительно ушла навсегда. На мгновение глаза герцога Абеля стали горячими. Он обнаружил, что ему трудно дышать, и ему казалось, что он вот-вот упадет в обморок. Если бы его адъютант не поймал его быстро, он бы рухнул посреди толпы. Примерно через 10 секунд герцог, наконец, смог успокоить свои эмоции, чтобы обратиться к разведчикам. «Вы проделали отличную работу», — похвалил он разведчиков хриплым голосом. «Теперь идите и отдохните». У него не было никакого желания спрашивать их о подробностях битвы. Ему было слишком рано слышать о том, как жестоко умерла его дочь, и он не собирался проливать слезы перед этими солдатами. К счастью, разведчики полностью поняли, что чувствовал командир. Один из них быстро подошел, чтобы сообщить герцогу о том, что действительно произошло. «Милорд», — сказал он, — «принцесса в безопасности. Она сейчас с господином Мираузом, и они находятся на их пути в Черный лес, чтобы искать господина Карнаси». «А», — недоверчиво ответил герцог Абель, — «что ты хочешь сказать? Принцесса Энни все еще жива, милорд», — повторил разведчик. «Она продолжает поисково-спасательную миссию. Нам просто приказали отправить этих упырей обратно в крепость». Герцог Абель вздохнул с облегчением, затем он вдохнул свежий воздух в свои легкие. Каким-то образом мир снова казался ярким и красивым. Затем он издал полный искренний смех. «Отлично, отлично!» — он воскликнул. «Это действительно хорошая новость. Теперь расскажи мне, как прошла битва. Я хотел бы знать, как вы захватили этих проклятых тварей». Затем тот же разведчик начал подробно объяснять, что произошло с того момента, как они столкнулись с упырями и внезапным появлением мага, до того, как они, в конце концов, победили упырей и захватили их. Он подробно остановился на расположении мага для них, чтобы вернуть упырей, в то время как остальные пошли на спасение мечника рассвета. Ни одна деталь не была упущена. «Он был очень силен», — сказал разведчик Элинке. «Он просто мягко взмахнул палочкой в воздухе, и грудь упыря взорвалась. У него был способ предотвратить смерть упырей», — объяснил другой разведчик. «Посмотрите на эту грудь. Он наполнен серебристой жидкостью, которую маг назвал священным серебром. Он называл себя Мираус», — сказал другой разведчик. «Я буду уважать его всю оставшуюся жизнь. Я чувствую, что каждое его слово было правдой». «Верно», — согласился другой разведчик. «Я чувствовал, что могу умереть за него». Группа разведчиков говорила одновременно, и их слова перемешивались, пока было довольно трудно разобрать, что они сказали. Но герцог Абель не остановил их. Он понял всю картину того, что произошло в его голове. Молодой маг внезапно появился, когда поисковая группа была в серьезной опасности. Затем ему удалось мгновенно убить трех могущественных упырей. Если бы он не услышал историю из уст скаутов, он бы подумал, что это скорее легенда, а не настоящий рассказ о событиях. Но все, что они сказали, было правдой, конечно, и это доказало, что на север прибыл чрезвычайно могущественный маг. Но кто был магом? Почему ему не сообщили об этом? Затем герцог повернулся к магу Марка и посмотрел ему прямо в глаза, как бы не говоря ни слова, чтобы задать ему вопрос. «Милорд», — прошептал Марка, — «мы должны поговорить наедине». Герцог Абель мягко кивнул и повернулся к разведчику. «Вы все очень много работали», — сказал он. «Идите, отдохните немного. Позже для вас будут награды. Пойдемте, отведите этих упырей в часовню и дайте священникам увидеть их». Затем несколько солдат вышли вперед и привели упырей в часовню. Разведчики почувствовали облегчение и радость, вернувшись в казармы отдохнуть. По дороге они продолжали говорить о том, что произошло в лесу, и о том могущественном маге по имени Мираус. Герцог Абель и офицеры вернулись в командный зал. Оказавшись там, герцог и маг продолжали идти, пока не достигли отдельной комнаты на втором этаже. «Скажи мне имя мага сейчас», — спросил герцог сукоризненным тоном. «Милорд», — покорно сказал Марко, — «я не собирался скрывать это от вас. Он только что приехал, так что я сам все узнал». «Ты только что узнал об этом?» — спросил князь. «Вы должны были знать, по крайней мере, 3 часа. Почему мне не сообщали все это время?» Герцог Абель был почти в ярости в этот момент. В конце концов, он был командующим королевской армией. Как он мог не быть проинформирован о прибытии столь могущественной фигуры? Это было возмутительно. «Это не входило в мои намерения, милорд», — продолжал Марко. Он знал, что у него нет другого выбора, кроме как сообщить герцогу правду. «Это был приказ моего наставника, декана Академии Восточной Бухты. Он думал, что чем меньше людей знали о личности этого чародея, тем лучше, потому что он не пришел сюда, чтобы присоединиться к армии, но вместо этого был на секретной миссии». Герцог Абель махнул рукой, чтобы остановить мага. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Теперь скажи мне, кто он?» «Новый барон пустыни Ферди», — милорд, — ответил Марко. Глаза герцога Абеля расширились, и он долго молчал. «Я не думал, что он придет сюда сам», — наконец сказал он. «За один ход он победил 3 упырей, сопоставимых с воинами 6 уровня, и даже обладал силой, чтобы предотвратить смерть упырей». Когда он подумал об этом, герцог Абель наконец вздохнул с облегчением. Теперь, когда его дочь собиралась спасти мечника рассвета с таким могущественным магом, он не должен больше беспокоиться о ее безопасности. Тем не менее, все было далеко не безопасно. «У этого молодого человека бесконечно многообещающее будущее», — сказал герцог Абель после долгого размышления. «Он не может умереть в черном лесу. Мы должны делать все, что можем. Как только мы сократим линию обороны, мы должны начать полную атаку со всех фронтов». «Но, милорд, разве это разумно?» — удивленно спросил Марко. «Угроза от упырей еще далека от устранения». Герцог улыбнулся. «Это всего лишь уловка, чтобы отвлечь внимание темного эльфа», — сказал он. «О чем ты беспокоишься?» Марко, наконец, понял значение слова герцога и улыбнулся. «Вы правы, милорд», — сказал маг. «Я просто не понял ваших истинных намерений». Глава 227. Тяжелое развитие. Темный лес находился на севере. Чем дальше они продвигались на север, тем холоднее становился климат. Хотя уже была поздняя весна, темный лес все еще ощущался, как будто он застрял в суровой северной зиме. Небо было постоянно окутано темными облаками, и снег падал с неба так часто. На земле был толстый слой снега, а леденящий ветер выл, пронзая лица всех, кто осмелился бросить вызов этому неумолимому климату. Это был уже 3-й день в миссии. Они прошли 186 миль вглубь темного леса и проникли в самое сердце королевства темных эльфов Пралинка. Разведчики тащились по густому снегу. Снег был по колено, и каждый шаг был крайне утомительным. Потребовалось немало усилий, чтобы вытащить ноги из густого снега. В ужасных условиях разведчикам все еще приходилось покрывать свои следы веткой на каждом шагу, в результате чего их продвижение было чрезвычайно медленным. К счастью, гонец-упырь также не ехал с большой скоростью. Он также не пытался скрыть свои следы на снегу. В сочетании с тем фактом, что Линк заперся на своем запахе, им не нужно было беспокоиться о том, чтобы потеряться. Когда они шли, разведчик внезапно издал низкий гул. Он наступил на пустой участок земли и собирался упасть в толстый слой снега. Левитация. Небольшим жестом, левитационное заклинание было заколдовано на падающего разведчика, стабилизируя его тело. Люди вокруг осторожно подошли к нему и бросили веревку, чтобы схватиться. Затем они вытащили его из густого снега. Хлюпающие звуки стали болезненно слышны, когда груды накопившегося снега упали в выбоину, в которую упал разведчик. Быстро, отверстие 4 фута в радиусе и 21 фута в глубину можно было увидеть. Дно ямы было заполнено с камнями, а по бокам и сверху кишели заросли. Эта растительность ранее удерживала толстый слой снега, образуя естественную ловушку. Этот разведчик вздохнул с облегчением, достигнув твердой почвы, и сказал с благодарностью: «Благодарю вас, милорд, без этого заклинания левитации, он определенно сломал бы кость или две». Такие повреждения в этой дыре ничем не отличались от смертного приговора. Линк кивнул и сказал: «Будь осторожен», после чего он ступил на скалу и произнес орлиное заклинание, чтобы расширить свое видение на север. Линк видел, что прямо перед ними лежали заснеженные холмы. Когда он пошел дальше на север, деревья стали заметно короче в высоту, и половина из них была погружена под густой снег. Затем это постепенно стало открытым полем, где зрение было беспрепятственным. Дорога впереди станет еще сложнее. Без покрытия высоких деревьев вероятность их воздействия возрастет в геометрической прогрессии. Кроме того, это было сердце королевства темных эльфов. Линк не мог использовать левитационные заклинания, чтобы увеличить скорость передвижения, так как это оставляло магические следы, позволяя противнику легко их отследить. Это было бы сродни самоубийству. Через некоторое время Линк определился с дальнейшим путем. Он сказал: «Направляйся сюда, используйте веревку и обвяжите ее вокруг талии. Свяжите всех вместе, чтобы никому не угрожала опасность». «Да, сэр». Разведчики завопили и сразу приступили к работе. Воспользовавшись временем, использованным для привязки веревки, Линк подошел к Энни и прошептал: «Ты все еще можешь держаться?» Чтобы улучшить свою ловкость, разведчики обычно носили кожаные доспехи. Хотя их нынешняя броня была сделана намеренно толще для борьбы с холодным климатом севера, ее способность удерживать тепло была в лучшем случае средней. В сочетании с суровым леденящим ветром, разведчики не смогут продержаться долго даже с защитой их боевой ауры. В этот момент у всех разведчиков было бледное и усталое выражение лица. Энни особенно пострадала, так как ее миниатюрное телосложение заставило ее быть более восприимчивой к холоду. Ее лицо казалось полностью истощенным жизненной силой и время от времени дрожало. «Нет проблем, я могу подождать», – прошептала Энни. Это как-то заставило Линка чувствовать себя еще более неловко. Затем он взглянул на других разведчиков. Несмотря на то, что они были в лучшем состоянии, они все еще выглядели очень уставшими. На самом деле, он также начинает ощущать воздействие климата и долгого похода на свое тело. Если они продолжат погоню, они могут даже упасть до погоды, прежде чем встретиться с темными эльфами. Если они не играли со смертью, получение тепла от магии не могло быть и речи. Единственное, что мог сделать Линк, это время от времени накладывать на всех заклинания исцеления стихии, чтобы пополнить их энергию. Это не сработает. «Нам нужно найти место для отдыха». Линк обыскал окрестности, но увидел только груды снега и высокие деревья вокруг. Не было никакой зоны отдыха в поле зрения. «Забудьте. Давайте двигаться», — сказал Линк, поскольку у него не было вариантов. Затем группа продолжила движение на север с несколькими авариями по пути. К счастью, веревка не позволит человеку упасть в выбоину, обеспечивая его безопасность. Через полдня у Энни явно появились признаки усталости. Она пошатнулась и, казалось, была в полусознательном состоянии. Единственная причина, по которой она все еще двигалась вперед, была из-за ее сильной воли. Другие разведчики также неудержимо дрожали от холода. Человек, меньше всего пострадавший, был Линком, так как его волшебная мантия могла держать его относительно в тепле. В этот момент перед ними появился небольшой холм. У подножия холма, казалось, был заснеженный деревянный сарай. Линк снова наложил на себя орлиное заклинание, чтобы перепроверить свои наблюдения.